Ну что я, по-вашему, должна делать? Что значит не шевелиться?» «Ну и в самом деле, ну могла бы немного побегать с чемоданами, что тебе стоит. Пусть думают, ты испугалась и собираешься уезжать». «Если отправители письма надеялись посеять смятение в наших рядах, то им это удалось как нельзя лучше. Посеяли. И такое грандиозное, что ничего толкового мы придумать просто были не в состоянии. После долгих препирательств придумали следующее. Делаем вид, что испугались. Особенно испугалась Тереза. Решила отвязаться от всего на свете и поспешно сматывается. Мы все вместе с ней. В панике загружаемся в машину и мчимся, куда глаза глядят. Добираемся до какого-нибудь безопасного места, убеждаемся, что за нами никто не следит, и прячемся там. Пережидаем. Затем оставляем машину в укромном месте, а сами поодиночке прокрадываемся к Лильке и тихо сидим в ее квартире, не высовывая наружу и носа. Сидим спокойно и ждем Марека. Ну, план, разумеется, не ахти, но мне казалось главное продемонстрировать какую-то реакцию на письмо негодяя. Пусть думают, что мы испугались угрозы, покорно выполняем их условия, лишь бы они пока воздержались от дальнейших действий. Я и в самом деле беспокоилась об отце. План был принят единогласно. Через час, ровно в полдень, состоялся наш показательный отъезд. Надеюсь, прощальную сцену мы разыграли достаточно убедительно. Лилька поочередно падала нам в объятия, мы бесконечно лобызались и отирали слезы. В багажник загрузили пустые чемоданы и сумки, не забывая сопеть и сгибаться под их тяжестью. Машина, наконец, двинулась с места, а Лилька еще долго махала нам вслед посудным полотенцем, ибо носовой платок, несомненно притаившийся где-то в укрытии злоумышленники, могли и не разглядеть. Моя команда, в общем, вела себя в соответствии с разработанным заранее сценарием. Только время от времени выпадая из роли. Как, например, Тереза при отъезде. «Ты что, забыла, что должна заливаться в три ручья и сморкаться в платок?» — прошипела я, садясь за руль. «И вы все! Представление еще не кончилось! А ну, всем реветь!» Люцина послушно взревела, да так, что спугнула лошадь угольщика, стоявшую поблизости. Мамуля закрыла лицо, поспешно выхваченной из торбы тряпкой, и принялась громогласно сморкаться. Тереза с криком набросилась на нее. «Нашла во что сморкаться! Отдай шарфик!» Как я ни старалась, нигде не могла заметить вишневый «Пежо». Опасность для нас представлял также молодой Доробок на мотоцикле. Избавиться от этой потенциальной опасности поможет лишь хорошая скорость. Поэтому, выехав из Чешина, я нажала на газ. «Следи за дорогой», — велела я мамуле. «Тут скоро будет Прухна, а потом не пропустить бы указатель на Бонков. Внимательно гляди, не пропусти». Движение на шоссе было не очень оживленным, но грузовики, особенно громадные контейнеры международных перевозок, мешали следить за интересующими нас транспортными средствами. Очень может быть, за нами увязалась погоня. Вот я и гнала во всю мочь. А каждый обгоняемый грузовик давал приятное ощущение «еще одна преграда между нами». Мотоциклов попадалось много, но ни один из них не увязался за нами. Пока что на горизонте не было Доробыков с панной Эдитой. Возможно, их удовлетворила прощальная сцена. И все-таки я на всякий случай скорости не снижала. «Прухна!» — громовым голосом вскричала мамуля. «Вправо!» Затормозив на полном ходу, я под пронзительный писк тормозов свернула вправо, не успев подумать, надо ли. Асфальт кончился через 10 метров. Булыжник через 100.